Глава 36. Сведение счетов. Я лежал на земле и смотрел вверх. Сердце билось медленно-медленно. Между его ударами, казалось, проходила вечность. Или не казалось? Бамс! Я увидел, как слабеет серебристое сияние, и все ярче разгорается золотое. Где-то выше сияний медленно скользили еле уловимые тени. Одна из них была тонкой и острой, словно шпага. Другая напоминала копье. Тени беззвучно скрещивались. Какое-то время я наблюдал за игрой теней, потом мысли поплыли в сторону. Если бы Бажен украл крест, то хрен бы он смог им пользоваться. Такие могущественные штуки не работают в любых руках, это я понимал ясно. Значит, Бажен теперь Верховный Волхов. Это хорошо, это сразу снимает все проблемы с церковью. Жаль, что он не сказал об этом раньше, тайком отправил Пафнутия в капище. Видимо, просил разведать обстановку. Что ж, его можно понять. А вы и Свет. И с ним все понятно. Он так хотел поскорее стать Верховным Волхвом, что не утерпел. Не дождался, выбрался из чистых мхов, примчался в Старгород и убил Любомира. Может, он и не думал об этом, просто поспорили волхвы. Вы и Свет хотел пойти войной на нечисть, а Любомир ему запретил. Раз, и нет Любомира. Но почему он не предвидел это? Сам же хвастал, вижу будущее любого человека. А вы Света не разглядел. Или предвидел. Но тогда получается... Бля! Знал он все наперед. Потому и крест Бажену передал, чтобы не достался вы Свету. Любомир как живой возник передо мной. Покачал седой головой, прищурил хитрые глаза. Знаешь, как мне надоело землю-матушку топтать. За 700-то лет. Вот ты не мой. Другие миры видел? Видел. Ну вот. Кивнул Любомир. «А теперь моя очередь. Хорошего волхва за себя оставляю. При нем спокойно будет. И ты, молодец, не подвел меня. Спасибо, немой. И прощай». Любомир исчез. «Да пожалуйста, жалко мне, что ли?» Бамс! Серебристое сияние почти исчезло. Золотое горело ослепительно, словно солнце. За миг до того, как серебро окончательно растворилось в золоте, на их границе возникла яркая белая точка. Она росла. Сначала стала величиной с яблоко, потом с человеческую голову. Затем выросла еще и превратилась в огромный горящий шар. Сердцевина шара потемнела и лопнула. Получилась дыра с горящими краями. Из этой дыры, кряхтя и хмурясь, полез невысокий крепкий старик в новых лаптях. Только в этот раз он лез лицом вперед и не споткнулся. «Надо же! Сам Перун явился поглядеть, что его волхвы накуролесили! Охереть! Ну, смотри, смотри!» Перун и в самом деле поглядел по сторонам и нахмурился еще больше, подошел к Войсвету. Упрямый Волхов пытался подняться, зажимая рукой распоротый живот. «Власти захотел?» – спросил его Перун. «Решил, что лучше богов знаешь, как мир устроить?» «Я бился против нечисти во славу богов!» Слабо, но твердо ответил Воисвет. «Во славу тебя, Перун! Нечисти не место на земле!» «Это ты так решил? И во славу богов надоумил сельского дурачка сжечь капище и изрубить моего идола?» «Да!» – выкрикнул Воисвет и закашлялся. По его острому подбородку потекла струйка крови. «Я должен был поднять народ на войну, даже если ты не понимаешь, мне все равно!» «Я знаю, как должно быть!» «Дурачок!» Перун с досадой покачал головой, потом наклонился, взял Воисвета за подбородок и легко повернул его голову. Раздался сухой треск. Рука волхва дернулась, длинные пальцы заскребли по земле и сжались в кулак. «Дурачок!» – повторил Перун, выпрямился и посмотрел на меня. «Бамс!» Третий удар сердца отозвался болью в развороченной копьем груди. Перун подошел ко мне, присел рядом на корточке, заглянул в глаза. «Что, котяра, отбегался?» – ласково спросил он и улыбнулся. «Больно?» «Ничего, сейчас пойдем ко мне. Я тебя вылечу. Давно мечтал такого охеренного кота завести. Да я говорил уже». Я собрал последние капли сил и покачал головой. Движение вышло еле заметным. Я подумал, что Перун не обратит на него внимания и хотел испугаться. Но на испуг силы уже не осталось. Перун заметил и с притворной досадой цокнул языком. «Не хочешь? Ну надо же!» Он задрал голову вверх и весело крикнул кому-то. «Видали? Он не хочет!» Потом снова посмотрел на меня и спросил: «Точно не хочешь?» «Да, блядь, ты издеваешься, что ли?» Я прикрыл глаза, чтобы не видеть довольную физиономию бога. Грудь болела все сильнее. «Я перед тобой в долгу, немой», – доверительно сказал Перун. «Любомир уже давно на покой просился, а я все не отпускал его. Не хотел оставаться с этим». Он пренебрежительно кивнул в сторону Воесвета. «А ты так замечательно все уладил, да еще и моего идола из реки выловил. Спас, можно сказать». Перун коротко хохотнул, потом сделал серьезное лицо и вздохнул. «Я в долгу быть не люблю. Давай так, я тебе даю шансы выжить. И больше ничего не должен. Договорились?» «Охеренный договор, бля. И главное, хрен откажешься». Я снова моргнул глазами. «Бамс!» Перун поднялся на ноги, ухватился за копье и вырвал его из моей груди. «Давай, кошак драный!» – рявкнул явно довольный бог. «Перекидывайся, живо!» Как будто огромная ладонь подняла меня с земли, в голове звонко лопнул гигантский стеклянный пузырь. Я упал на все четыре лапы и ошалело замотал башкой. Потом, не обращая внимания на бога, поплелся к крыльцу, унюхал возле ступеньки пожелтевший подорожник и стал жевать его, жадно урча. Проглотил горькую кашицу и без сил упал в траву возле садовой дорожки. «Немой!» Глашка слетела по ступенькам, подхватила меня на руки и потащила в дом. «Куда ты, Глаш? Надорвешься!» Мой хвост волочился по ступенькам. Я еще успел услышать, как Бажен просит Перуна вылечить Шатилу и недовольный баритон бога. «Вы что, блядь, санитарку себе нашли? У меня ни сиськ, ни диплома. Вызови того колдуна, который тебя лечил». Это было несправедливо. Я хотел обидеться за Шатилу, но не смог. Меня вырубило. Я очнулся от того, что меня нежно чесали за ухом. Теплая Глашкина рука легко скользила по шерсти. По моей спине бежали приятные мурашки. Глашка гладила меня и тихонько напевала. «Котя, серенький котик, повернись-ка на бочок. Подберу тебя в лесу, тебе мышку принесу». Я открыл глаза и утробно замурчал от удовольствия. «Может, бля, остаться котом насовсем? А что, буду крыс ловить в подвале, молоко из блюдечка лакать, котят заведем с Глашкой. А еще можно лазить по деревьям, качаться на ветках и орать благим матом. Красота!» Я помечтал минут пять, потом осторожно освободился из Глашкиных рук, потянулся, выгибая спину и с наслаждением запуская когти в матрац, сполз на пол с кровати. «Перекидываемся, немой!» В голове звонко щелкнуло. «Как Шатила?» – спросил я Глашку. Она глядела на меня широко распахнутыми глазами. «Немой, ты цел?» Я засунул руку под рубаху и пощупал ребра. «Целый, бля! И сердце нормально бьется. Эх, пожрать бы!» Я виновато посмотрел на Глашку. «Глаш, у нас еда есть?» Глашка лукаво улыбнулась. «Только сырая рыба. Будешь?» И мы расхохотались. На следующий день князь Всеволод с победой торжественно въехал в Старгород. Князя встречал весь город, зеваки толпились вдоль улиц. Мальчишки гроздями висели на деревьях и заборах. Заполошно лаяли собаки, не понимая, что за хрень творится в сонном Старгороде. Девки стояли с букетами огненно-золотых кленовых листьев. Князь в золоченой кольчуге ехал на вороном коне. Конь то и дело фыркал и косил на толпу встречающих, похожим на черную сливу, глазом. За князем длинной вереницей тянулась усталая дружина. Бабы, узнавая своих мужиков, махали руками, кричали: «Ваня! Никита! Семен!» Мы с княжичем встретили Всеволода у ворот княжеского терема. На шаг позади нас стояли Сытин с Баженом. За ними толпились бояре. Рыночную площадь по торжественному случаю очистили от прилавков, а торговцев разогнали по домам. Освободившееся пространство заполнили нарядные горожане. Свободной осталась только самая середина площади, где была огромная грязная лужа. До сегодняшнего утра она скрывалась за прилавками, я и знать не знал про ее существование. Князь Всеволод доехал до края лужи, измерил ее взглядом, помрачнел и пустил коня в объезд. Строй дружины сломался, возникла замятня, всадники цепью потянулись вслед за князем. Толпа встречающих качнулась и зашумела, раздался веселый свист, крики, улюлюканье. Растолкав зевак, из толпы выскочила здоровенная свинья. Наткнувшись на князя, она растерянно хрюкнула и плюхнулась прямо в лужу. Брызги грязи долетели до золоченой кольчуги. «Бля!» «Немой, ну что это за херня?» «Меня всего неделю не было, и во что вы княжество превратили?» Расстроенный князь Всеволод мерил широкими шагами тронный зал. Бояре чинно сидели на лавках. Мы с княжичем скромно стояли возле трона. Меня так и подмывало примостить задницу на удобное сиденье, но я держался. «Дороги не чинены, налоги не собраны. Сражения посреди города устроили между нечистью и церковью. Срамота!» Князь тряхнул головой, тут же поморщился и приложил ладонь ко лбу. «Неужели нельзя было как-то мирно все решить?» Уже тише спросил он. «Что теперь иностранные послы скажут? Что у нас религиозных деятелей притесняют?» Бажен, стоявший возле дверей, сделал шаг вперед. Ради встречи с князем святоша переоделся в шелковую белую рясу. На его груди сверкал золотой крест. «Князь Добрыня и княжич Михаил очень помогли укрепить церковь в это трудное время», – сказал Бажен. «Ты хоть не пизди!» – снова поморщился князь. «Слава богам, горожане не пострадали! Как так вышло-то?» Я решил поддержать Бажена. «Ну, они же не дураки, позади держались, шумели только, вот их и не зацепило. Это монахи с дуры вперед полезли». «Ты не прав, немой», – строго сказал Бажен. «Монахи шли за Воисветом, поскольку считали его верховным волхвом. Они выполняли свой долг». «Ладно, это ваше дело», – пожал я плечами. Бояре вытянули шеи из меховых воротников, чтобы лучше слышать, как князья припираются с волхвом. «Как там Пафнутий?» – примирительно спросил я Бажена. «Капище отстроил?» «Отстроил», – кивнул Бажен. «Ему Шатило таких идолов помог вырезать. Загляденье. Я сам ездил смотреть». «Кстати, мне литовский посол тебя убить предлагал». Наябедничал я Всеволоду. «Да ладно!» – удивился князь и повернулся к боярам. «Эй, кто там? Позовите-ка Литвина. Сейчас мы его живо повесим. И накрывайте столы, праздновать будем, а то жрать охота». Один из теремных стражников скинул на плечо парадный топор и бодрой рысью выбежал из тронного зала. Вдруг прямо посреди тронного зала что-то громыхнуло, посыпались искры, к потолку взлетели клубы вонючего дыма. Бояре с криками полезли под лавки. Я выхватил меч, княжич Мишка встал рядом. У него в руке тоже сверкнул клинок. Князь Всеволод взглянул на бояр и сплюнул себе под ноги. «Перепугались, защитнички!» Из клубов дыма показался болотник Васила с внушительным бочонком на плечах. «Куда ставить, княже?» – спросил он Всеволода. Князь махнул рукой в сторону трона. «Вон туда!» Васила присел и поставил бочонок на пол. «Здоров, немой!» – кивнул он мне. «Чупав просил передать, что скоро будет. Он Потапыча уговаривает Старгород повидать». «Потапыч непременно нужен!» – вмешался князь Всеволод. «Без него какой праздник?» Хлопнула дверь, это вернулся стражник, посланный за литовским послом. «Литовское посольство час назад в полном составе отбыло в неизвестном направлении», – браво доложил он. «В доме только мыши и пьяный купец Филька Косой». «Ну и хер с ними», – махнул рукой князь Всеволод. «Без них дышится легче». «Ты и вправду посла повесить собирался?» – спросил я князя. Всеволод удивленно поглядел на меня. «Да ты что, немой? Кто же послов вешает? Это политика!» «Жениться я хочу, немой!» – сказал мне князь Всеволод, опрокинув в себя третью чашу болотного вина. Он горящими глазами смотрел на раскрасневшуюся от вина глажку. Бояре, сидя за длинными столами, пили, чавкали и поздравляли друг друга с победой над хазарами. Скоморохи скакали и плясали, играли на гуслях и дудках, гремели погремушками с горохом. Я подтянул поближе блюдо с жареными куропатками. «Женись, кто тебе не дает, а есть на ком?» Князь Всеволод махнул слуге. Тот проворно налил нам еще вина. «Есть! Такую девку присмотрел! Дочь хазарского хана! Глазище, во!» Князь схватил со стола два яблока и показал мне. «Брови черные, сама стройная, а сиськи!» Тут князь Всеволод закатил глаза и причмокнул губами. «Нихерово тебя разобрало», – улыбнулся я. «Где ты ее нашел-то?» «Как где?» – удивился Всеволод. «Она в поход на нас пошла с бойцами. Это же хазары! У них и бабы на войну ходят. Эх, жалко, успела удрать». Я сочувственно похлопал князя по плечу и кивнул соловью. «Ну а хрен ли, самое время для хорошей песни». Соловей махнул рукой. Гусляр провел пальцами по струнам, извлекая из них мелодичный перебор. Бояре лихо засвистели, скоморох тряхнул погремушкой и затянул. «Как над речкой, ходит парень молодой, ходит к девкам, пристает, Хер до неба достает!» Я мельком взглянул в окно. Там, закрыв синее осеннее небо, промелькнула черная тень. Промелькнула и исчезла. «Бля!» Читал Егор Федотов.